514. Матерь Агни-йоги. Некоторые люди стремятся поучать, наставлять и указывать другим, какими они должны быть, забывая о том, что сами они всей жизнью своей и примером своим должны показывать людям, как это надо делать и как вести себя, и совершенствовать свою природу и свой характер. Поучать легко, но показывать на себе, как делается то, чему поучают, много труднее. Каждый поучающий тому, чего он еще не преодолел в себе самом, имеет себе осуждение. Так учили когда-то.